Качай, брат, головой. В лесу говорят, в бору говорят, растет, говорят, сосенка. Слюбилась с молодчиком веселая девчонка. Тогда тебе поверю, что любовь верна у нас. Поцелуй меня, приятка, без отрыву 40 раз. В лесу говорят, пору говорят, растет, говорят, сосенка. Понравился мне девице, молоденька и мальчонка. Меня маменька ругает, дядька более бережет. Как приду с гулянки поздно, он с поленом стережет. А я, говорит, тебя, говорит, дочурочка, уважу. А я, говорит, тебе, говорит, гуляночку налажу. Где мы с миленьким встречались, там зеленая трава, где мы с милым расставались, там посохли дерева. В лесу говорят, в бору говорят, росла, говорят, сосёт.